Говорите быстро и конкретно. Кто, откуда, цель? Носелев. Олег Семенович. Парапсихолог. Занимаюсь частной практикой, отчеканил тот. Разумеется, после того, как развалился институт и фирма «Валькирия». В институте работало несколько экстрасенсов, которые сотрудничали с КГБ. Но я пришел со стороны и потому к службе не причастен. В списках стукачей, так сказать, не значусь. Пожалуйста, короче. Мне стало известно, что вы занимаетесь человеком по фамилии Земщиц. Начал было парапсихолог, однако Арчеладзе прервал. Откуда известно? Я знаю гражданина Земщица лично по работе в фирме «Валькирия», — пробасил Носарев. Принимал участие в поисках, когда он потерялся. Навестил бедолагу в клинике. Там разговорились. О чем? О его приключениях. Как парапсихолог должен сказать вам, случай уникальный и весьма перспективный. Он вальяжно развалился в кресле, однако все равно выглядел маленьким задрипанным щенком. У него провалы памяти, потеря ориентации во времени и пространстве. — А вы хорошо владеете ориентацией, — съязвил Арчеладзе, однако гость не понял намека. — Владею. По моим прогнозам, раскрыты десятки преступлений, найдены исчезнувшие люди. Что вы предлагаете? Я берусь восстановить утраченные фрагменты его памяти. Разумеется, с его помощью. Носарев сделал паузу, ожидая реакции, но ее не последовало. То есть мы выезжаем на Урал. Допустим, я Земщиц, и вы. Лишние люди нам могут повредить. Я ввожу его в состояние прострации, то есть он становится медиумом и ведет нас по пути, который прошел сам в бессознательном, я бы сказал, диком состоянии. Вы уверены в успехе? Безусловно. А я нет, — отрезал жестко Арчеладзе. Потому что вы просто шарлатаны и авантюристы. Откуда вы вообще взялись? Из каких нор повылазили? Колдуны, чародеи, экстрасенсы, кашпировские чумаки? Просто чума какая-то. Хорошо, невозмутимо прогудел Носарев. Ставлю эксперимент. Не хочу никаких экспериментов. Все, вы свободны. Парапсихолог даже не шелохнулся. «Спокойно. Не напрягайте затылок. Расслабьте плечи. Так, уже хорошо.